Он говорит, если бы я вступился и погиб, то кто бы понес учение Христа? Справедливо. Справедливо. Он говорит, да, вы будете продолжать учение, но при этом предали его. При этом какой еще у него ход? Он идет к первосвященнику перед этим и говорит, что вот он готов предать Христа за 30 серебряников. И первосвященник Анна согласен. Он говорит, что за люди? Такого человека за 30 серебряников? Он бы назначил 20 тысяч. Понимаете же, с кем вы имеете дело? Ну, допустим, Анна это одно, первосвященник. А люди вот ведут на Голгофу Христа. Вот, ведут на Голгофу. Но тем не менее, значит, его ведут, и что ожидает Иуда? Иуда ожидает, что народ вступится. Он освободит, ведь всем же известно, кто такой Христос. И что кричит народ? Распни его, распни его. Вот что кричит Христос. То есть, оказывается, это точно, что учение Христа не действенно. Как идея оно может быть ничего, но в жизни не оправдывается. Да, таким образом, оказывается, что Иуда испытывает учение Христа и приходит вот к такому выводу. Да, и как бы логически неоспорим. Но тут есть несколько способов его неспровержения. Это в частности то, что он повесился. И повесился до воскресения. Христос воскрес на третий день. Да, а он повесился раньше. То есть истина окончательно ему была неверна. Ну а самая страшная у него идея заключается в том, что чтобы Христос навсегда вошел в сознание людей, нужна контрастная фигура. Фигура вот такого Иуды, вот предавшего ученика. Потому что предавший ученик, он с одной стороны страшен, а с другой как бы оттеняет величие учителя. И поэтому, если он его предаст, то он тем более предаст ему силы или власть. И навсегда пройду я вместе с ним, говорю. Такое вот предательство ради возвеличения учителя. Метафизическое предательство. Да? Нужно сказать, что Леонид Андреев прочел довольно-таки много книжек, в частности, Феррара «Жизнь Иисуса», вот этого самого француза нашего, подскажите мне, кто написал «Жизнь Иисуса» быстренько. Книжка, которую он прочел, там ничего этого не было, но этот самый француз, фамилия которого не всплывает, вот и всплыла Ренан «Жизнь Иисуса». Так вот, Ренан же как бы неверующий. И после этой книжки его и кафедру от него отняли, и правильно сделали. А для него Иисус Христос – это реальная историческая личность. И вот он поехал туда, вот, в Иерусалим, в окрестностях Иерусалима. Ну, действительно, речка Иордан, это же, ну, где крестился, это же одно удовольствие. Он до сих пор такая хорошая, чистая, такая уютная речка. Тут же Генесарецкое озеро, и тропики. Вот там, где родился Христос, это замечательное место. Климат хороший. Ведь нынешний Израиль, который частично находится в этой области, он же как бы делится на очень мягкий по берегу Иордании, там дальше Иордания. Это очень мягкий субтропический климат. Да, озеро красивое, леса. Вот эта речка Иордан. Замечательно. И все сохранилось, кстати. Дом Петра, вот крепко, вот синагога, где Христос проповедовал, вот там крыши нет, а стены все стоят, все как было. Особенно поразительно, что вот античность сохранилась, да? Потому что это же вот как бы первосвященник Анна, это римлянин, да, тут оно все вместе и живет. Так вот, Ренан, когда все это пропутешествовал, он как раз, и это, наверное, вошло, единственное, что вошло от Ренана в Иуду Искариот, это то, что Иуда-то родился в городе Перевод, там на самом деле все сложнее. Но мы не будем, возьмем Леонида Андреева. А Перевод это такой, знаете, пустыня. Потому что пустыня израильская это камни, это не песок, там нет песка. Там камни. Песчаных пустынь там нет. Вот так же, как и львы, там совсем другие, между прочим. Львы там маленькие такие. Тот лев, который изображен у нас на Самсоне везде, это африканский. А вот те львы, которые были там, они маленькие такие, симпатичные, зверя. Вот. Так вот, Иуда, он как бы, обратите внимание, когда будете читать эти перечиты, он как бы сливается с камнями, и из камней выходит. Вот у него вот той, как бы, природной теплоты и доброты нет, в нем рациональное начало. Но задача-то Леонида Андреева – показать метафизику предательства. Вот то самое, когда, то самое, что есть в антихристе, которые покупают у нас душу за совесть, а не за что-то другое. Вот такая метафизика предательства существует. Лично я ее наблюдал многократно в жизни, у нас на кафедре, добрые 40-е, 50-е годы, преподавал замечательный преподаватель. Вот, он преподавал древнерусскую литературу, и все студенты только древнерусскую литературу слушали. При этом он регулярно доносил на своих сотрудников, а сотрудников сажали после этого. Вот, а когда возникли новые времена, был такой краткий период, 59-60-й год, когда об этом стали говорить, вот и сообщили, что главный доносчик вот этот человек. А он говорит, так я же искренне, я же не потому, что я помогал укреплять государство. Он не за деньги играл. И сошел с ума. В течение 20 лет ходил на факультет с чем-то портфелем, как бы преподавал, звонил моему учителю, просил прощения. Он только ночами не звонит. Вот. Это вот тоже такой простой вариант. Тут тоже метафизическое предательство. Не ради денег, не ради должности. Там, когда ради денег должности, это так просто и понятно, и говорить не о чем. Тут все хорошо. А вот когда ради совести. Вот Леонид Андреев эту тему затронул, и, конечно, потом она стала очень актуальна, и, кроме того, это очень сильно сделано. Единственное, что мы не всегда, мы в том-то и дело, что мы готовы к метафизическому предательству все, потому что мы сочувствуем людям, но на этом так, нас как Чехов ловит. Чехов, когда он произносит, если все люди такие в городе Н, то что же говорить вообще, это говорит Ионыч, а мы ему учебник цитируем, как истину. И сам-то те, кто произносит. Луныч произносит, да? Все-таки кто произносит слова, это очень важно. Вот. Хотя Чехов, конечно, часто вкладывает в уста своих героев в отрицательных те мысли, которые особенно ему свойственны. Но вот это такой рассказ о метафизике предательства. Ну, а еще есть симпатичный рассказ о семи повешенных. Да, там есть эпиграфы в каждой главе, очень трогательные. Ну, на самом деле, рассказ построен на действительном фактическом случае. Что касается Иуда Искариота, то Леонид Андреев позволил себе вкладывать в уста Христа слова, которые тот в Евангелии не произносил. Это, конечно, большая смелость. А здесь как бы о смертной казни, о метафизике смертной казни. Теория, связанная со смертной казнью, очень проста.